Глава 16. Кристин Лескар. Без четверти 8 у меня была назначена встреча с Кристианом, а я так и не придумала, что надеть. Да, мой гардероб немного разросся с тех пор, как я перебралась в Скайхолл. Местная швея немного поработала над моими старыми вещами, придав им приличный вид. Но среди них все еще не было подходящего наряда для бала, потому что там, в моей прошлой жизни, не было места подобным развлечениям. «Что делать?» — спросила я, обращаясь скорее к себе. Передо мной лежали лохмотья, в которые превратился утренний наряд после частичного оборота, и я сомневалась, что их можно спасти. Наверное, проще просто выкинуть и купить себе что-то новое. «Спросить совета у подруг?» — неожиданно отозвался Белый Тигр. Он сидел у окна, закинув ногу на ногу в кресле, которое облюбовал с первого же дня пребывания в этих апартаментах. Я бросила на него вопросительный взгляд. В Скайхолле пока что сложно было назвать кого-то моими подругами. Из всех возможных вариантов в голову пришла только Ида, которая познакомила меня с клубом господ. Но я не представляла, как мне с ней связаться. «Вы можете обратиться к ближайшим соседям», — подсказал Белыш. Он был совершенно прав. Я медленно кивнула, потом окинула внимательным взглядом своих Керри. Возможно, мне уже стало привычным их общество, а для остальных участников клуба господ они все еще оставались экзотикой, которую непременно хотелось попробовать. «Вы бы хотели, чтобы я сдала вас в аренду другим господам?» — спросила я откровенно. «Например, Иди». Котики переглянулись. Белые ушки Кроу едва заметно дрогнули. «Решать вам, госпожа», — с хрипотцой в голосе ответил он. «Как скажете, так и будет». Значило ли это, что он был не против? «А ты?» — я устремила строгий взгляд на Черныша. «Хотел бы развлечься с нимфой?» «А вы?» — спросил он, склонив голову на бок. «Хотели бы провести ночь с чужими рабами?» Моя вторая сущность была однозначно согласна, потому что секс был действительно весьма существенной частью жизни любого дракона. Но если быть честной с собой, я не хотела никого, кроме этих двоих. Ну и, пожалуй, мистер восхитительной булки вызывал у меня определенный интерес, так что я ждала бал с уже знакомым внутренним трепетом. «Давайте не будем торопиться, госпожа», — предложил Кроу. «Мы всего 3 дня в Скайхолле, еще толком не успели осмотреться». Я кивнула, принимая такой ответ, и поднялась. «Делать нечего, надо идти к соседям. Кто со мной?» Черныш одним плавным движением поднялся с кресла. «Я с вами, госпожа», — вызвался он без колебаний. «А я позабочусь о перекусе». Белыш тут же развил бурную деятельность. «Не стоит ходить на бал голодный». Тихо хмыкнув, я посмотрела в зеркало. Вернувшись домой после занятий, я первым делом сходила в душ и переоделась. Мой наряд, конечно, мало соответствовал местным канонам моды, но дочь императора Шигару, за которую меня здесь по ошибке приняли, могла себе позволить быть немного экстравагантной. «Куда пойдем?» — спросила я. «В этом доме 5 этажей», — пожал плечами Черныш. «Может, достаточно будет спуститься на 4-й? Но если надо, вся улица драконов в нашем распоряжении». «Действительно, зачем далеко ходить?» Выйдя за дверь, мы с Керри спустились вниз на один пролет. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы набраться храбрости и постучаться к соседу или соседке снизу. До нас доносились голоса, какое-то шуршание, но открывать никто не торопился. И лишь после 2-го стука я расслышала приближающиеся шаги, после чего дверь гостеприимно распахнулась. На пороге стоял неизвестный дракон, одетый в одно лишь полотенце на бедрах. От него так интенсивно пахло сексом, что не осталось никаких сомнений, чем он только что занимался. «Простите», — запнувшись, сказала я, стараясь не смотреть ниже пояса. Но взгляд так и норовил спуститься туда, куда сбегала дорожка чуть вьющихся светлых волос. «Я ваша соседка сверху». «И что?» — не очень-то дружелюбно отозвался парень. Судя по внешности, он был ледяным драконом. Кто-то из варгасов или их полукровка. Даже не оборачиваясь, я почувствовала, как напрягся за спиной Черныш. Но меньше всего мне нужно было начинать учебу с конфликтов. Вряд ли этот тип в полотенце знал, где можно купить приличное бальное платье, поэтому я, стараясь оставаться вежливой, спросила, где найти Иду. «На 2-м этаже», — припечатал парень и захлопнул дверь. Я несколько мгновений просто стояла, прислушиваясь к бешеному биению сердца. От запаха секса низ моего живота скрутило сладкой судорогой, и я бы многое отдала, чтобы оказаться в этот момент в постели с подходящим партнером. Но Керри были под запретом, и я пока не планировала нарушать правила. «Идем», — сделав глубокий вдох, скомандовала я и, не дождавшись ответа, отправилась вниз по лестнице. То, что Ида жила в этом доме, было огромной удачей. Я не представляла, как бы стала искать ее и сколько бы времени на это потратила. Недавняя встреча никак не шла из головы. С кем развлекался этот парень? Со своей рабыней? Или с кем-то обменялся? Или, может, мне стоило спросить его об этом? Оказавшись на площадке второго этажа, я повернулась к Рону. Кэрри выглядел спокойным и собранным. Конечно, ведь он был на подавителе. Но что случится, если он по какой-то причине забудет его принять? Мысли метались в голове, не складываясь в четкий план. У меня была четкая цель поступления в Скайхолл, и мне следовало ее придерживаться. Не думать о случайных связях и уж точно не испытывать симпатию к рабам, которых мне дали на короткое время. Очень скоро наши пути разойдутся, и будет намного сложнее расставаться, если нас с Кэрри будет связывать что-то большее, чем просто деловые отношения. Черныш терпеливо ждал моих распоряжений, но я так и не придумала, что ему сказать. О чем попросить? Желание, что разгоралось во мне, еще слишком сложно было облечь слова. Поэтому, отвернувшись, я решительно постучала. «Надеюсь, Ида дома», — пробормотала я. Мне повезло, и за дверью действительно раздались шаги. Но перед тем, как дверь распахнулась, Черныш неожиданно оттеснил меня немного в сторону. Хотел меня от чего-то защитить? Я растерялась и даже не потянула за поводок, чтобы поставить взорвавшегося раба на место. И, наверное, зря. Ида сама открыла дверь. В отличие от соседа сверху, она была одета в длинный халат. Вероятно, готовилась пойти на бал. На лице ее была намазана темно-зеленая субстанция, и я мимолетно удивилась выдержке Кэрри, который даже не поморщился. «Кристин, у тебя появились вопросы?» — сходу догадалась Ида. «Да», — призналась я. «Вечером бала мне нечего надеть». «Понимаю», — кивнула она, но, вопреки ожиданиям, так и не пригласила войти. «Чуть ниже по улице Драконов есть лавка готового платья. Спроси там швею, миссис Мо. Скажи, что от меня. Она подберет тебе что-то подходящее. Поверь, вкусу этой женщины можно смело доверять. Все девушки из клуба господ одеваются у нее». Это была очень лестная характеристика. Интересно, не к миссис ли Мо ходил Кроу с моими вещами? Над ними будто волшебница поработала. «Спасибо», — пробормотала я. «Увидимся на балу». «Увидимся», — ответила Ида. Я развернулась, чтобы пойти вниз, но голос девушки заставил меня остановиться. «Ты подумаешь над моим предложением?» — спросила она, скользя по Рону голодным, плотоядным взглядом, от которого моя кожа покрылась мурашками. «Я подумаю», — пообещала я, — «но будет так, как он сам того захочет». Возможно, это было не самое правильное поведение для госпожи, но я не собиралась поступать со своим Кэрри так, как делала со мной миссис Гросс. Быть сутенером для собственных рабов мне уж точно не хотелось. «И на этом спасибо», — понимающе кивнула Ида и захлопнула дверь. А мы с Чернышом, думая каждый о своем, отправились на поиски лавки готовой одежды. Погода на улице стояла великолепная. Утром небо было затянуто низкими облаками, и я была уверена, что будет дождь, но налетевший ветер унес с собой тучи, и изумрудная трава золотилась в лучах яркого солнца. Одурманивающе пахло цветами, и в воздухе буквально витало хорошее настроение. Да и мне не с чего было впадать в уныние. Да, возможно, с магией не все гладко, зато у меня случился частичный оборот. А Академия для того и нужна, чтобы научиться в ней всему необходимому. Мистер Саргон видел во мне большой потенциал, и у меня не было причин в нем сомневаться. Мы решили не брать манлеты и пройтись пешком. До лавки оказалось действительно недалеко, и уже спустя несколько минут мы с Кэрри вошли в большое, хорошо освещенное помещение, уставленное вешалками с готовой одеждой и манекенами. За широким прилавком стояла женщина средних лет, и ее седые волосы были скручены в строгий пучок на затылке, что делало ее похожей на школьную учительницу. «Добро пожаловать в искушение, госпожа!» Меня одарили вежливой улыбкой. «Меня зовут миссис Мо. Чем могу быть полезна?» «Мне нужно платье». Я огляделась по сторонам в поисках чего-нибудь подходящего, но взгляд ни за что не зацепился. Зато теперь я знала, где можно пополнить свой гардероб. «Что ж», — кивнула миссис Мой и окинула меня изучающим взглядом, после чего вышла из-за стойки и сделала приглашающий жест рукой. «Идите за мной, милочка. Я знаю, что вам подойдет». Миссис Мо провела меня в соседнее помещение, вход в которое скрылся за манекеном, и рукой указала на ряд бальных платьев. Все они были очень пышными и действительно красивыми. У меня даже рот приоткрылся, до того я впечатлилась обилием рюши и оборок, пышными подъюбниками самых разных форм и размеров, вручную вышитых корсетов и прочих атрибутов настоящих бальных платьев. «У вас довольно нетипичная фигура», — заметила женщина, критически оглядывая меня, и ее взгляд явно скользил по моей груди и ягодицам, несколько меня смутив. «Но мы быстро все исправим». Я сделала вид, что очень внимательно рассматриваю платье. Такое прямолинейное замечание о том, что мои формы недостаточно пышные для драконицы, немного выбило меня из колеи. Ателье миссис Мо специализировалось именно на драконах, о чем свидетельствовала картинка с крошечной надписью под вывеской. И, скорее всего, Ида именно по этой причине отправила меня именно сюда. Сама она была маленькой, худенькой и совсем невыразительных форм, так что вряд ли одевалась здесь, на улице драконов. И тут мне на глаза попалось оно. Яркое изумрудно-зеленое платье с черными подъюбниками. У него не было никаких рукавов, только юбка и корсет, который должен был прикрывать грудь. Корсет также оказался расшит черным узором, в котором угадывались драконы, керри и какие-то другие незнакомые мне магические расы и существа. «Прекрасный выбор», — заметила миссис Мо, когда я осторожно взяла ткань юбки, желая ощутить собственной кожей нежнейший шелк. «Позволите мне помочь вам облачиться в него?» Спустя несколько минут я стояла посреди комнаты за ширмой, и миссис Мо с помощью магии изменяла пропорции платья прямо под мое тело, пока я смотрела на себя в зеркало. Юбка стекала вниз несколькими каскадами и укорачивалась спереди, открывая вид на мои обнаженные в тот момент ноги. Корсет, который бережно стянул грудь, сделал ее визуально более пышной, и мне даже показалось, что в таком платье я могу сойти за драконицу Веригии. А изумрудно-зеленый цвет живо гармонировал с рыжей копной волос и зелеными от рождения глазами. «Прекрасно!» — довольно хвалила меня швея. «Изумительно! Вы выглядите, как будущая королева бала. Пообещайте мне, что если выиграете это звание, то принесете мне коробку конфет». «Обязательно!» — улыбалась я, с настоящим удовольствием разглядывая себя в зеркало и чувствуя себя при этом настоящей принцессой. Когда с платьем было закончено, я осторожно выглянула в соседний зал, где Черныш стоял, расставив ноги на ширину плеч и скрестив руки на широкой груди. Встретив его взгляд, я медленно вышла, демонстрируя свой наряд. Мне хотелось, чтобы он увидел меня такой, ведь он был не просто раб, он был мужчина, и мне нужна была настоящая мужская реакция. «Не хватает еще чулок и туфель», — смущенно проговорила я. «Но как тебе платье?» Черныш несколько мгновений осматривал меня, потом молча прошел по залу и через минуту подошел ко мне с изящной маленькой шляпкой-котелком и нежнейшими перчатками, которые идеально подходили под платье. Подумав еще немного, он снял с вешалки черное кружевное болеро и тоже протянул его мне. «У молодого человека прекрасный вкус», — заметила хозяйка магазина, бросая на Черныша красноречивые взгляды. «Пожалуй, платье надо упаковать». Я поспешила вернуться за ширму, лишь бы миссис Мо не смотрела на моего котика столь плотоядно. Спустя несколько минут я уже снова была в своем старом платье, которое хоть и было доработано в местном ателье, все еще выглядело тусклым и бедным, особенно после бального. Миссис Мо упаковала покупки в большой объемный сверток, и только шляпку я надела прямо на голову, чтобы она не помялась при переноске. «С вас?» – женщина сложила несколько чисел на счетах. 106 золотых и 18 серебряных». «Сколько?» — невольно воскликнула я, но быстро взяла себя в руки. «Простите, никак не могу привыкнуть к местным ценам». «Надо было идти в магазин для людей. Драконам вечно задирают ценник. Но у меня еще должно было кое-что остаться, и я попыталась забрать у Черныша свою сумку, чтобы выписать чек, но он одним плавным, покошачьи грациозным движением скользнул к кассе и показал свой перстень». «Запишите на мой счет», — бархатно низким голосом сказал он. Миссис Мо заулыбалась так, словно он с ней флиртовал. Достала чековую книжку, написала сумму, потом капнула каплей воска, которую Керри придавил своим перстнем. По бумаге пробежала радужная рябь, подтверждая истинность его печати, и женщина, вырвав страницу из чековой книжки, сложила ее в ящик стола. «Носите с удовольствием», — сказала она напоследок. «Приходите еще. Мы и мужское платье подберем на любой размер». Мы с Чернышом уже шли к выходу, но по дороге я обернулась и поймала взгляд швеи, прикованный к филейной части моего кота. Велев ему идти вперед, я пошла за ним следом, скрыв его формы от пожирающих глаз миссис Мо. Подумать только, она ведь такая приличная женщина. «Спасибо», — чуть смущенно проговорила я, когда мы оказались на улице. «Это было не обязательно». Кэрри скосил на меня взгляд, но промолчал, ничего не ответив. Я взяла поводок, который был заткнут ему за пояс, пока мы были в магазине, и неловко подергала его. «Мне еще нужны туфли. По-моему, дальше по улице есть еще магазины. Пройдемся?» Черныш снова скосил на меня взгляд сверху вниз и усмехнулся. Я поторопилась пойти дальше, чтобы он не смотрел так на меня, и отчетливо почувствовал, как лицо залила краска. Странно. Вроде в рабстве был он, но я чувствовала себя так, будто эти котики контролировали ситуацию, пока у меня на глазах была повязка, которая мешала видеть и заставляла двигаться на ощупь. И только этот поводок, на другом конце которого находился Кэрри, тянул меня в нужном направлении.